Глава третья. Сколько времени уходит на то, чтобы выкурить сигарету? Минут пять? Значит, пять минут они проводят молча. Она не выдерживает первой, и то, что она говорит, его удручает. Потому что он боялся именно этих слов. «Это тебе Алексис сообщил?» «Я так и знал, что ты это спросишь», — произнес он устало. «Даже не сомневался. И ты не представляешь себе, как меня это... Тебя это что? Как меня это убивает, как мне неприятно, как я на тебя зол». Я все же надеялся, что ты будешь более великодушным. Для начала спросишь хотя бы, как это случилось, или когда, или... Ну, я не знаю. Но только не о нем, черт. Только не о нем. Хотя бы не так сразу. Он этого не заслуживает. Опять молчание. Отчего она умерла? Из внутреннего кармана пиджака он достает письмо. Держи. И не говори мне, пожалуйста, что это его почерк, иначе я тебя убью. Теперь она разворачивает письмо, потом складывает его, шепчет. Но это действительно его почерк. Он поворачивается к ней. Столько всего хочется ей сказать. Столько нежных, страшных, резких, мягких, глупых слов, по-братски, напрямую, без обиняков, как товарищу по оружию или по монастырю. Встряхнуть ее, ударить, разрубить пополам. Но вместо этого лишь протянул жалобно и односложно. Клэр. Все, что смог из себя выдавить. А она, притворщица, улыбается ему, словно ничего не произошло. Но он слишком хорошо ее знает. К чему церемонии? Он хватает ее под локоть, заставляет опомниться. Она спотыкается, а он... Он говорит, никому не обращаясь. Говорит в темноту. Говорит для нее, для себя, для опавших листьев, для звезд. Ну вот, все кончено. Вернувшись на кухню, рвет письмо и выбрасывает его в мусорное ведро. Отпускает педаль, крышка захлопывается, и ему кажется, что он вовремя успел закрыть ящик Пандоры. И раз уж оказался перед раковиной, кряхтя умывается. Возвращается к остальным, к жизни. Ему уже лучше. Все кончено. А сколько длится ощущение свежести от холодной воды на уставшем лице? 20 секунд? И все сначала. Взглядом находит свой бокал, осушает залпом, наливает снова. Садится на диван. Приваливается к своей спутнице, она дергает его за полу пиджака. «Эй, ты! Будь со мной поласковей, ты!» Предупреждает он ее. «А то я уже хорош». Ее это вовсе не забавляет, скорее раздражает и напрягает. Он как будто трезвеет. Наклоняется, кладет руку ей на колено и снизу вверх, заглядывая в глаза, спрашивает. «А ты знаешь, что однажды умрешь? Знаешь, это радость моя, что ты тоже сдохнешь?» Он и впрямь перепел, возмущается. Она силится рассмеяться, потом спохватывается. «Встань, пожалуйста, мне больно». За столом замешательство. Мадо бросает вопросительные взгляды на младшенькую, та делает ей знак, чтобы она продолжала пить свой кофе, как ни в чем не бывало. «Не волнуйся, мама, я тебе потом объясню». Месье Казачок отпускает очередную остроту, которую никто не слышит. Провинция начинает волноваться. «Ладно», — вздыхает Эдит, — «мы, пожалуй, пойдем». «Бернар, будь добр, позови детей». «Отличная идея», — не унимается Шарль. «И это все не забудьте погрузить в джип». «А, мой чемпион, у тебя ведь теперь прекрасный джип? Я видел. Затемненные стекла и все такое». «Шарль, прошу тебя, это уже не смешно». «Со мной всегда не смешно, Эдит, ты же знаешь». Он встает с дивана и, подойдя к лестнице, кричит: «Матильда, к ноге!» Потом поворачивается к изумленному жюри. «Без паники. У нас такая игра». Неловкое молчание прерывается неистовым тявканьем. «Что я вам говорил?» Разворачивается, придерживая за латунный набалдашник перил, и обращается к виновнице торжества. «Несносная девчонка, это верно, особенно сейчас. Но знаешь что? Это единственная радость, которую ты мне подарила. Кончай». «Поехали домой», — не выдерживает Лоранс. «Дай мне ключи от машины. Я не позволю тебе сесть за руль в таком состоянии». «И это правильно». застегивает куртку и роняет голову на грудь. «Спокойной ночи всем. Я умер».